słowa w moich głosach, tylko strona je nieba. Ночь болит, ведь я один без тебя раньше не был. Не грусти, твои слезы мне будто в раны стекают. Не спасти мое уставшее сердце, навек исчезает. Небо не я, небо не ты, по капле слова станут немы. Прячу сон, вечный сон. Он соединит нас, соединит нас. Небо не я, небо не ты. Останется шаг в объятия тьмы. И спрячу сон, вечный сон. Он соединит нас, соединит нас. Того, что хотели до весны. Остаются часы, все не так безнадежно. Я вижу сны, я останусь там, я останусь в них. Небо не я, небо не ты, по капле злоба станут немы. И спрячу сон, вечный сон. Небо не ты, по капле слова станут немы.